Я сунул его в карман брюк. Потом я повернулся к шерифу Куперу. «У вас ко мне еще имеются претензии, сэр?» Тот спросил у супружеской четы Льюис, будут ли они возбуждать против меня дело в связи с угоном машины. Льюис оказался порядочным человеком и отрицательно покачал головой. «Значит, претензий нет, и вопрос исчерпан», — заявил шериф. «Вы свободный моряк. Когда собираетесь обратно в море?» Я сказал, что еще не решил. «Ну, в любом случае, завтра загляните в Пальм-Гроу. Мы там быстренько закончим все наши дела. Отделаетесь штрафом в $25 за драку с Тони Карадо и получите свои деньги, взятые под залог». Я невесело улыбнулся. «Похоже, отныне я буду купаться в деньгах». «Еще один вопрос, шериф». «Что будет с Корлис?» — спросил я. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду ее тело, сэр». Грин понял меня быстрее, чем другие. «Окей, Нельсон», — тихо сказал он, — «вам выдадут ее тело. Вы ведь этого хотите». Я молча кивнул. Потом вынул из кармана ее обручальное кольцо и положил на стол. «Распорядитесь, пожалуйста, чтобы это кольцо надели ей на палец. Окей?» Когда я выходил, в конторе царило гробовое молчание. Глава 22. В больничном коридоре пахло аммиаком и лекарствами. Было 3 часа утра. Я на цыпочках проследовал за медсестрой и оказался в полутемной палате. Когда мы подошли к кровати, на которой лежала Мэмми, сестра прошептала: «Только, пожалуйста, мистер Нельсон, не больше 1 минуты. Миссис Мик тяжело больна». Я проскользнул за ширму. Мэмми лежала, повернувшись лицом к окну. Я нагнулся и поцеловал ей руку. «Привет, крошка! Как самочувствие?» Она посмотрела на меня, потом перевела взгляд на окно. «Не жалуюсь», — сказала она. Я придвинул стул и постарался сесть так, чтобы она могла меня видеть. «Большое тебе спасибо, Мэмми». «Не будем об этом», — сказала она. «Я слышала, как одна сестра говорила, будто Корлис погибла». «Да, это так», — сказал я, невольно потянувшись рукой, чтобы снять фуражку, которой на мне уже не было. «И что ты теперь будешь делать, Швед?» «Завтра я снова уйду в море», — ответил я. «На этот раз отправлюсь в Сидней, но уже в качестве капитана». «Вот как!» — протяжно произнесла Мэмми. «Но перед этим я хотел бы поговорить с тобой». «О чем?» «О том парне, о котором когда-то ты мечтала. Ты еще помнишь об этом?» Глаза ее затуманились. «Ну, это было так давно». «А ты бы хотела вернуться в тот городок? Как же он называется, Мердок, что ли?» «Почему бы и нет? Я смогла бы жить там, впрочем, как и в любом другом месте». «Окей. Завтра днем я зайду в администрацию больницы и оставлю для тебя 10-12 долларов. То есть все, что останется у меня после того, как я попрощаюсь с Корлис. Ты понимаешь меня, крошка? А когда тебя выпишут из больницы, ты возьмешь эти денежки, сядешь на первый же поезд и уедешь в Мердок, обещаешь?» Губы ее дрогнули. «Швед, почему ты оставляешь мне свои деньги?» «Ну, наверное, потому что это доставит мне удовольствие. Значит, договорились?» Мэмми ответила тусклым голосом. «Что ж, пусть будет так. Какое это теперь может иметь значение?» Я бережно поцеловал ее пальцы, один за другим. «Для меня большое. Ведь я тоже когда-то много мечтал, крошка. А сейчас я бы очень хотела, чтобы твои мечты сбылись. Хотя бы твои!» Послышался строгий голос сестры. «Вам пора уходить, мистер Нельсон. Пациентка очень ослаблена. Я вас предупреждала». Я нагнулся и поцеловал Мэмми в губы. «До свидания, моя милая». Она ответила на мой поцелуй, и закрыла глаза, мокрые от слез. До свидания, Швед. И вот я снова один на темной улице, шагаю вдоль гавани, вдыхаю хорошо знакомые запахи моря, слышу привычные звуки. Вот на ближайшем судне пробили склянки, а вот совсем рядом разбилась волна причал. Жизнь продолжается. Три знакомых слова, прозвучавшие из темноты, заставили меня остановиться. «Что, матросик, скучаешь?» Я увидел девушку, прислонившуюся к уличному фонарю. Губы у нее были ярко накрашены. Она показалась мне очень юной и привлекательной. Она принадлежала мне. Я привлек ее к себе, и мы вместе пошли дальше. «Ты угадала, крошка», — сказал я. «Я скучаю. Я одинок». Конец озвученной книги. Читала Наталья Завальская.